Майор Калверт секунду смотрел на нее, потом откинул голову и захохотал. Совсем так, как ей запомнилось. «Ну-ну, кто бы поверил?» Он перестал смеяться. «Вы умная юная женщина, а не только хорошенькая». Неожиданно он наклонился, его темные поддразнивающие глаза перехватили ее взгляд. «Они вам это говорят? Все здешние мальчики?» «Ну, конечно, что вы хорошенькая, и даже больше, что вы красавица». Сердце Эллен на миг словно перестало биться. По телу у нее пробежала возбужденная дрожь, как удар электрического тока, и такая же мгновенная. Вот была, и уже нет. Она снова потупилась и встала. «Мне пора домой. Благодарю вас за лимонад, майор Калверт». «Не стоит благодарности, мэм». Он встал вместе с ней, и в его голосе ей почудилось поддразнивание. Она посмотрела на него. Нет, наверное, послышалось. Его темно-карие глаза были очень серьезны. Внезапно он оказался совсем рядом, и Эллен заметила, что дыхание у него участилось. «Волосы у вас все еще мокрые, Эллен Крейг. Вы знаете?» — сказал он, и его голос прозвучал странно, почти хрипло. Тут он поднял руку и прикоснулся к ее волосам, очень медленно приподнял длинную прядь и пропустил ее между пальцами. Эллен не шелохнулась. «И ваша блузка? Она же совсем мокрая!» Она увидела, как по его губам скользнул язык, как быстро поднимается и опускается его грудь под элегантной рубашкой. И тут он прикоснулся к ней, сначала к рукаву, а потом медленно, пристально глядя прямо в широко открытые испуганные глаза, к ее груди. Чуть-чуть. Она понимала, что он ощупал округлость ее груди под материей, но движение было настолько легким, что могло показаться случайным. Она знала, что ей следует сделать что-то, сказать, чтобы он перестал, сбросить его руку, выбежать из комнаты, ну, что-нибудь. Но почему-то она не могла, а просто стояла и смотрела на него. Насквозь мокрая, до самой кожи. Голос его стал очень низким, сиплым, каким-то шепчущим. Это длилось несколько секунд, а потом его рука внезапно сжала ей грудь. Но он все так же смотрел в ее глаза, и Эллен в смятении подумала, что он что-то ищет в них, пытается что-то прочесть. Но вот что? Потом он подсунул руку под блузку, осторожно, бережно. Его сухая ладонь легла на ее ногую грудь, и опять он на несколько секунд словно застыл. Потом легонько раз, другой провел пальцами по ее соску, нежнейшее прикосновение, но жгуче блаженное. Потом он убрал руку, словно ничего не произошло, и, вновь положив ее пальцы к себе на локоть, вежливо повел ее к двери. В прихожей он посмотрел сверху вниз ей в лицо. Он вновь выглядел совершенно спокойным, непринужденным, и странная напряженность в его глазах исчезла. «Может быть, вам когда-нибудь захочется еще раз побывать тут, Эллен Крейг?» Он сделал паузу. «Например, осмотреть сады?» Эллен опустила голову. «Не знаю, может быть». Казалось, ему опять понравился ее ответ, потому что он улыбнулся. «Отлично», — сказал он, — «отлично. Как только у вас возникнет такое желание, дайте мне знать. И неважно, когда это будет». «Разве?» Эллен подняла голову, голубые глаза смотрели недоверчиво. Он покачал головой. «Да, мэм», — и коснулся ее руки. «Я умею ждать». Ей исполнилось 15, и Билли Теннер сказал, что это дело особое, нужно отметить. Сам он закончил среднюю школу в Селме, и теперь работал в гараже близ Мейбери. Работал полную смену и прилично, как он сам говорил, зарабатывал. «Можно куда-нибудь выбраться пообедать», — сказал Билли. «Отпраздновать чин-чином». Эллен нерешительно на него посмотрела. Последнее время Билли, кажется, стал ее меньше избегать и даже обещал как-нибудь еще раз сводить поплавать. Но он еще не приглашал ее на свидание. «Только ты и я, Билли?» Билли густо покраснел. «Может, тебе хочется устроить вчетвером?» Эллен потупилась. Вообще-то она бы предпочла побыть с Билли вдвоем, но говорить об этом ей не хотелось. Она не желала показаться развязной. «Я могла бы пригласить Присциллу Энн», — пробормотала она. «Окей, конечно, почему бы и нет?» А вот она и пригласила Присциллу Энн, у которой так широко раскрылись глаза, что брови исчезли под ухоженной, расчесанной челкой. «Билли Теннер? Билли Теннер? Шутишь, в ресторане? И он платит?» «Я так поняла». «Окей», — вздохнула Присцилла Энн, — «хоть так отпразднуем. Я переговорю с Дейлом, ладно? Тогда можно будет скатать в его машине. В автобусе я не поеду, увольте». И так они вчетвером втиснулись в Бьюик Дейла Гаррета. Она с Билли сзади, Присцилла Энн и Дейл впереди. Дейл вел машину одной рукой. Присцилла Энн смеялась. Она распечатала полдюжины пива, бросила две банки сидящим позади. Одну открыла для себя, залив будвейзером приборный щиток, и еще одну для Дейла. Потом задрала голову и стала пить. Ее рука покоилась на бедре Дейла. Тот ей что-то сказал. Эллен не расслышала, и Присцилла Энн рассмеялась. Эллен откинулась на спинку сиденья. Дейл был у Присциллы последним по счету дружком. Эллен запуталась, сколько их еще было между Эдди Хайнсом и Дейлом. Не меньше шести, а то и все семь. А ей уже 2,5 дня, как 15, исполнилось. Когда же и у нее начнется настоящая жизнь? Билли осторожно открыл банку и протянул ей. Свое пиво он не стал распечатывать. Билли не пил, и Эллен казалось, что она догадывается, почему. Из-за отца. Она украдкой на него покосилась, и у нее перехватило горло. Она-то видела, как он расстарался. Вот уже несколько лет он не стригся ежиком, и теперь зачесывал назад свои черные волосы, которые отливали бриолином. Он был в выходном костюме, который надевал только на свадьбы да похороны. Костюм сидел на нем не лучшим образом, пиджак на локтях протерся. Кроме того, он вырядился в рубашку и галстук, и было видно, что они его стесняют, потому что он все время запускал палец за воротник и оттягивал, словно тот душил его. Бреясь, он порезался. Под тем местом, где надлежало кончаться бачком, которую он пытался отпустить, краснела маленькая ссадина. От него разило лосьоном. Он сидел, будто аршин проглотил, сложив руки на коленях. С той минуты, как они сели в машину, он и слова не проронил. Эллен смущалась и за это себя ненавидела. Она старалась не смотреть на затылок Дейла Гаррета. У этого, если верить Присцилле Энн, деньги водились. Его папочке принадлежал завод минеральных удобрений под Монтгомери. Дейл закончил колледж, имел Бьюик и пользовался всеобщей известностью. Присцилла Энн была в него влюблена. «Он мой суженый, Эллен», — говорила она. «Я это сразу поняла. Он мой суженый». На Дейле Гаррете были спортивная куртка и дорогая рубашка на пуговицах, и ни капли бриолина. Волосы падали ему на лоб всякий раз, когда он смеялся, а смеялся он часто. На пальце у него блестела красная с золотым кольцо студенческого братства. Эллен отвела взгляд. Не так уж он ей и нравится, этот Дейл Гарретт. Сноб, решила она, и хвостун. Конечно, у него красивое лицо с правильными чертами, но далеко не такое привлекательное, как у Билли, с его голубыми, как перышки зимородка, глазами. К тому же он совсем не такой милый. Но как же тогда получается, что стоит ей посмотреть на него, а потом перевести взгляд на Билли, и делается жалко, а затем стыдно? «Ты заказал столик, Теннер?» Дейл, обернувшись, ухмыльнулся через плечо и выбросил в окно пустую банку. «Нет», — спокойно ответил Билли. «Зачем? Там будут свободные столики». «Надеюсь, что не ошибаешься, Теннер?» Эллен заметила, как он искоса подмигнул Присцилле Энн. «Я что хочу сказать? В этих шикарных заведениях такое может прийтись не по вкусу. Заваливаются тут всякие, без предварительного заказа, понимаешь? Все будет в порядке. Надеюсь, а то я сегодня нагулял аппетит в предвкушении ужина, вечера и всего прочего, в разных смыслах». Он опустил ладонь на руку Присциллы Энн и легонько ее поправил. «Вот именно, сэр. Мечтаю о добром бифштексе с горой жареной картошки и салатом на гарнир. И, может быть, о стаканчике французского вина. В этом твоем ресторане, Теннер, найдется французское вино». «А как же?» Билли побледнел и напрягся. «То есть, думаю, что найдется». «Я сказал, французское, Теннер», — рассмеялся Дейл. «Как я понимаю, мы ведь сегодня отмечаем, верно?» Он улыбнулся Эллен в водительское зеркальце. «Имя французское и вино французское. Логично, верно?» Эллен не ответила. Она на мгновение встретилась с Дейлом взглядом и отвела глаза. Она понимала, что он пытается завести Билли. Быть может, и ее тоже. Она чувствовала, что Дейла раздражают ее странное имя и странный акцент. «Дейл любит всех классифицировать», — подумала она, «но не может решить, к какому классу ее отнести, поэтому нервничает, оттого и хамит». Она украдкой протянула руку, нащупала пальцы Билли и крепко сжала. Ресторан находился где-то на окраине Монтгомери. «Разве не в центре?» — спросил Дейл, когда Билли наклонился к нему объяснить, как проехать. «Нет, не в центре. Сейчас сворачиваем налево. Мимо поворота на аэропорт, под мост, на главное шоссе, ведущее в город. Они проехали автостоянку, гараж, две заправочные станции, светофор». Билли выглядел все более возбужденным и гордым. Он показывал дорогу рукой. «Вон туда, туда. Сейчас сверни направо». Дейл Гарретт крутанул руль. Машина остановилась. Все замолчали, только Присцилла Энн придушенно хихикала. «Здесь?» — недоверчиво спросил Дейл. «У Говарда Джонсона?» «Ага», — бросил Билли, вылезая из машины. Он обошел ее, открыл дверцу со стороны Эллен и заботливо помог ей выйти. «Вот ресторан», — тихо сказал он. Она почувствовала, как он весь напрягся. «Он что, думал, я вас в кафе поведу?» «Чудесно, Билли», — поспешила ответить Эллен. «Просто чудесно. Спасибо». Присцилла Энн и Дейл пустились обниматься, так что Эллен и Билли не стали их ждать и прошли через вестибюль в зал ресторана. Зал был огромный и полупустой. За стойкой на высоких табуретах сидели рядком белые бизнесмены. Блестящим красным банкеткам, казалось, не было конца и края. Старший официант носил форму того же красного цвета. Он был ровесником Билли, никак не старше, и вдобавок прыщав. Официант смерил Билли взглядом, и Эллен заметила, как в глубине его глаз обозначалась презрительная усмешка. Потом он взглянул на нее и вытаращился от изумления. «Нам нужен столик», — решительно заявил Билли. «Вон там, у окна». Официант, изобразив всем видом, что ему остается только пожать плечами, обратился к Эллен и наградил ее долгим взглядом. «Никаких проблем. Прошу за мной, мэм». Эллен почувствовала, что заливается румянцем. Она прошла за ним к столику и села. Официант бросил перед ними по обеденной карте. «Дайте еще две, нас будет четверо», — сказал Билли. Но официант уже отошел. Эллен подняла глаза и увидела, что Билли на нее пристально смотрит. Она подумала, обратил ли он внимание на хамство официанта, потому что если и обратил, то его, похоже, оно не задело. Выражение лица у Билли было мягкое, нежное, сосредоточенное, а голубые глаза сияли, как летнее небо. «Ты прекрасна», — сказал он просто. «Ты, ну, по-моему, прекраснее тебя. Я ничего в жизни не видел». «Билли, так что мне плевать, ясно?» Лицо его осветилось мгновенной улыбкой, в уголках голубых глаз появились морщинки. «Плевать на Дейла Гаррета и на этого халуя из обслуги. На все, только бы смотреть на тебя и больше ничего». «Билли, я...» Она запнулась, не зная, что ответить, потому что его слова удивили ее и порадовали, но также чуть-чуть испугали. Что-то удерживало ее, но одно она знала твердо: ей не хочется, чтобы кто-то обидел Билли. Ни за что. И в первую очередь она сама. «Я... Тебе нравится мое платье?» Платье было белое, хлопчатобумажное. Оно хорошо оттеняло ее загар. Когда мама ей его показала, она от радости закружилась по комнате. Таких красивых платьев она еще никогда не носила. «Мне нравится твое платье. Мама сама его сшила на мой день рождения. Она сказала, что купила материал по дешевке и... Она знает? Знает, где ты сегодня?» На лицо Билли набежало легкое облачко. «То есть ты ей сказала, что я тебя пригласил?» «Нет, Билли», — ответила Эллен и умоляюще на него посмотрела. «Она считает, что не мне такому тебя приглашать?» «Ну что ты, Билли, конечно, нет. Не в этом дело. Просто она не любит, когда я встречаюсь с ребятами, с любыми. Говорит, мне еще рано, поэтому я сказала, что иду к Присцилле Энн». «Еще рано?» — нахмурился Билли. «Но ты почти женщина?» Он помолчал и добавил: «Мне так кажется». Они помолчали. Она увидела, что он что-то заметил. В другом конце зала, наконец, появились Дейл и Присцилла Энн. «Отец у меня женился в 18 лет», — сказал Билли, теребя нож. «Маме тогда было не больше 16. 17, когда я родился. Однако...» — он вздохнул. «Может, твоя по-другому на это смотрит? Как-никак англичанка и вообще. Хочешь взглянуть на меню?» Эллен взяла меню и начала читать. Цены плясали у нее перед глазами, ей стало немного дурно. Все казалось чудовищно дорогим, и что бы ни говорил там Билли, она-то знала, что столько он не зарабатывает. Половину денег, если не больше, он отдавал матери. Может сказать, что ей не очень хочется есть и взять один салат? Но она знала, что огорчит этим Билли. Он готовился к этому дню много недель, а то и месяцев. А мама? Что бы сказала мама, если б знала, где сейчас ее дочь? Теперь Эллен не могла предвидеть реакцию матери. Из осторожности она соврала, скажи она правду, мать чего доброго вышла бы из себя и никуда бы ее не пустила. Однако, с другой стороны, могла бы и согласиться без всяких возражений. Последнее время Эллен перестала понимать мать. Та сделалась такой непредсказуемой, такой странной. Порой она бывала веселой, как жаворонок, преисполненной загадочного напряженного возбуждения. Эллен научилась его распознавать и страшиться. Страшиться, потому что такое состояние быстро кончалось. Уже на другой день мать внезапно впадала в депрессию, бродила, волоча ноги, будто у нее еле хватает сил двигаться. Когда Эллен с ней заговаривала, она слушала и кивала головой, но в ее больших фиалковых глазах появлялось отсутствующее выражение, словно она пребывает где-то за 3-9 земель в своем собственном мире и не слышит ни слова из того, что ей говорят. Теперь она следила за собой куда меньше. Она страшно похудела, у нее, похоже, совсем пропал аппетит. В волосах появились седые пряди, и она уже не укладывала их с помощью шпилек, как делала раньше. Порой Эллен казалось, что мать пьет. Однажды она нашла в мусорном баке пустую бутылку из-под водки, завернутую в газету, и после этого внимательно следила за матерью. Однако ни разу не видела, чтобы та выпивала, и больше не обнаружила ни одной бутылки. Мать много спала, особенно в последние недели. Случалось, она приходила из школы и заставала маму в постели. Просто решила не вставать, объясняла та, меньше хлопот, а у нее голова раскалывается. Да это и не важно. У Касси Уайет теперь две новых помощницы, так что может сама управиться, пусть постарается. И еще деньги. Цены на обеденной карточке расплывались у нее в глазах. Ей не хотелось думать о деньгах или о старой жестянке. Когда она заглядывала в нее последний раз, там оставалось всего $43. Ее тянуло рассказать хоть кому-нибудь, хоть с кем-нибудь поделиться, но она не могла предать маму. Только раз, один-единственный раз, попробовала она поговорить с Присциллой Энн, да и то не напрямую. «Мне иногда кажется, что я так и не поеду в Англию», — сказала она. Присцилла Энн в ответ рассмеялась. «Милочка, неужели ты и вправду верила, что поедешь? Хватит себя обманывать. Оранжберг не так уж и плох». Она скорчила рожу, показав рукой на главную улицу. «Оставайся здесь. За Билли Теннера ты сможешь выйти хоть завтра». Эллен закрыла глаза. Не станет она об этом думать, не станет. Это ее день рождения. Она обязана радоваться. Если она начнет слишком много думать, клетка захлопнется, и ей станет тошно, гнусно и страшно, как угодившему в ловушку зверьку.